в годы правления Сигизмунда и Карла IX. Сын Юхана III, Сигизмунд, правил страной в 1592-1599 годах. В это время Швеция сблизилась с Речью Посполитой, что принесло значимый успех в войне с Россией. Однако такой союз стал угрожать Швеции католической контрреформацией. Этому способствовал король Сигизмунд. В Стокгольме и в других городах страны созревали заговоры против католизации Швеции. Возглавил восстание герцог Карл, сын Густава I. В 1604 году он сумел изгнать из страны Сигизмунда и его сторонников и короновался под именем Карла IX. В начале XIX столетия историк доктор Кобе писал о том времени. Видя бесполезность своих представлений, Сигизмунд решился сохранить свои права силой оружия. Он высадился близ Кальмара с поляками и наемными солдатами из Германии и Шотландии, но не мог с этим войском противостоять превосходящим силам герцога Карла. Хотя счастье сперва ему благоприятствовало, но в главной битве Карл одержал совершенную победу. Через несколько дней Сигизмунд принужден был согласиться на договор, по коему предоставлял решение своих неудовольствий с дядей новому сейму, выдал государственных советников, оставшихся ему верными, и возвратился в Польшу. Сейм вторично и торжественно отрекся от повиновения Сигизмунду, исключил его с потомством от наследования и избрал королем Карла. Вскоре после коронования в Стокгольме паралич остановил деятельность короля. Несчастливый поход в Лифляндию имел следствием перемирие с Польшей. Участие Карла в споре о наследовании престола в России замешало его в новую войну. В продолжении кое нашел он случай овладеть Карелией, Ингерманландией и Великим Новгородом. Он не мог воспользоваться сим успехом, ибо совсем неожиданно король датский, Христиан IV, осадил Кальмар и Эльфсбург. Юный принц Густав Адольф пошел на этого врага, отразил приступ к Кальмару и взял Христианштадт, но измена губернатора Христофора Зомы скоро предала Кальмар в руки датчан. Чрезвычайно раздраженный этим, Карл IX вызвал на поединок короля датского, но последний в насмешливых выражениях отказывался вступить в бой с престарелым, отжившим свой век изнуренным болезнями государем. Карл IX пал, наконец, под бременем горестей, которые давно уже расстроили его здоровье. Из всех сыновей Густава Вазы он один наследовал государственной доблести отца. Он поощрял торговлю и земледелие, любил науки, был бережлив и отличался необыкновенной деятельностью. Впрочем, он помрачил свою память несправедливостями и непримиримую местью врагам своим. Многие историки считают, что Карл IX по сравнению со своими предшественниками, правителями Швеции, обладал неограниченной властью. Высшее дворянство прозвало его мужицким королем, поскольку считало, что он излишне поощряет и поддерживает крестьян. Как отмечали его современники, он дал им право приобретать дворянство. Крестьянин, отправлявший военную конную службу, доставлял тем свободу своему имуществу и мог требовать рыцарского звания. Карл IX провел значительную реформу в шведском законодательстве. Многие его указы вызывали негодование среди знати. Примером этому было постановление короля о том, что молодые дворяне, не желавшие учиться, исключались из своего сословия и теряли право наследования. В годы правления Карла IX в Стокгольме появилось много юристов, но это вовсе не сказалось на смягчение суровых законов начала XVII века. Как отмечалось в исторических документах, пытка была слишком обыкновенна и употреблялась без долгого разбора. За оскорбление величества назначены новые жестокие наказания. За грубость начальству клеймили лоб и отрезали уши. За другие преступления, как то суровое обращение мужа с женою, азартные игры, злословие, назначались церковные наказания. Обольстивший девицу и женившийся на другой не смел являться на пиршествах, пока не устроит судьбу первой. Странным церковным наказанием было обливание холодной водой. бывший регентом, Карл ревностно следовал католическому богослужению. О приличном содержании духовенства прилагал он похвальное попечение, но склонностью к реформаторскому учению и взыскательным требованиям налогов отвратил от себя это сословие. Отмечали современники и стремление Карла IX развивать в стране искусство, науку, производство. В книге «История Швеции» Коббе писал: «Благоразумными учреждениями возвел он на прежнюю степень университет Упсальский, упавший в продолжение внутренних междоусобий». Для удобства путешественников учреждены гостиницы, исправлены дороги и мосты. Несмотря на бережливость Карла IX, двор его был великолепен. Рыцарские турниры господствовали здесь даже после того, как в других странах они уже прекратились. Суеверие, слишком укоренившееся в народе, еще существовало. Возможно, это суеверие и породило в 17 столетии множество удивительных историй о таинственных существах, обитавших вблизи Стокгольма и даже в самом городе.